Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас плохо слышу. Подождите, пожалуйста. Здравствуйте. Наконец-таки. Здравствуйте. Меня зовут Илья Сергеевич Палкин-Шварцман, у вас столичное агентство по возврату долгов, специалист финансового контроля, уведомляю вас в записи разговора. С Дарьей Сергеевной говорю. Ага. Ага. И дату вашего рождения назовите, пожалуйста, в целях информационной безопасности. Нет. Почему? В целях своей информационной безопасности. А ваша информационная безопасность, это каким образом может повлиять на нее? Ну вот я сейчас вам расскажу свою дату рождения, а вы с ней что-нибудь сделаете. Что именно, Дарья Сергеевна? Ну, почитайте 152-й. Я просто не знаю, что люди делают с датами рождения других людей. Но если бы ничего не смогли сделать, это бы не попало под 152-й закон о персональных данных. Но вы же отдаете себе, надеюсь, Дарья Сергеевна, отчет в том, что все ваши данные у меня есть. Нет. Информацию вот касаемо них не собираю, нет? Может быть, вы какой-то... Извольте, вы родились в 1989 году? Да. Дал вам понять, что данными владеет. Число и месяц самостоятельно готовы озвучить? Нет. Ваши данные? Угу. Благодарю за ответ. Лена, придет собственно, или нет? Да. Дарья Сергеевна, звонок по поводу займа, который вы ранее в ОМФК СМС Финанс оформляли. Так, угу. Вы, полагаю, в курсе, что условия договора займа были нарушены с вашей стороны, они переступили право требования вашей задолженности на основе 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день вашим кредитором является ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я собственно, 50... Уведомляю вас об этом. 56 117 рублей... статья Гражданского кодекса. Дарья Сергеевна, вы должны постоянно 23 апреля 2019 года. Должны вы нам вернуть эти деньги. То есть ну, а как вы можете изменились. Это доказать? Извольте. Адрес электронной почты. Вы обозначите скан письма, который вы с моим вы коллегой вчера это обсуждали. 385 статья Гражданского кодекса. Да. Да, Дарья Сергеевна. В течение какого времени уведомление должно поступить? И там есть хоть слово про электронную почту? Там, Дарья Сергеевна, есть сроки, в течение которого уведомление должно поступить. Но еще не поступило. По адресу регистрации. Не поступило. Можем форсировать событие. То же самое, тот же самый скан письма с печатью. Нет. Можем вам направить так, чтобы вы уже с ним непосредственно взаимодействовали, а не тратили попросту свое время. Я свое время Почему? Не трачу, это вы свое тратите. Почему, Дарья Сергеевна? Потому что это в ваших интересах, чтобы я была уведомлена. Вас уведомят? Ну, по почте, ждем. Когда почта сработает? Через вот месяц? Ждем. Через месяц ситуация может по-другому уже обстоять. Вы не находите? Мне все равно. Нет, не нахожу. Абсолютно. Почему вам все равно? Вы в суде как будете доказывать, что вы меня уведомили? Я вам должна на слово поверить, что произошла переуступка прав требований. Запрос сделайте, Дарья Сергеевна, зачем официально. Зачем она мне нужна? Вам ответить. Извольте, а вам долги ваши нужны? Какие долги? У меня нет никаких долгов. Да, а когда вы с СМС Финанс расплатились? Согласно этой статье, если я не уведомлена, я считаюсь выполнившей свои долговые обязательства. Дарья Сергеевна, нет смысла тянуть время таким образом. Да почему нет смысла? Не согласны? Не согласна. Или вы ожидаете откуда поступление денежных средств? Нет, уведомление нет, придет. Причем заказным. То есть сначала вы получите уведомление о том, что письмо конечно, пришло заказное. Да, правильно. Но если вы, Дарья Сергеевна, допустим, его проигнорируете, на это уведомление не отреагируете, я и письмо заказное вернется обратно. Уведомленной. По ГПК, да. Вы будете считаться надлежащим образом уведомленным. Если я так вас... вот. Прошу если... направить мне это письмо. Это что значит, что я не буду его получать? Дарья Сергеевна, просто все можно было бы сделать быстрее. Зачем? Вы бы уже непосредственно взаимодействовали с необходимыми вам данными. С какими данными? У меня нет ни, в отношении вас никаких ни интересов. Мне не нужны от вас никакие данные. Я вас не знаю. Вы для ну, кроме того, что вы нам должны... Компания. Я вам ничего не должна абсолютно. Дарья Сергеевна, мне пока лично, не от нашей компании, да? Вы лично в формате данного разговора не существуете. А то вы аннулировали, Дарья Сергеевна, мое существование. Вы представляете по адресу компанию, по какому проживаете? Компанию. Когда я говорю «вы», я обращаюсь к вам как к компании. Адрес вашего проживания, Дарья Сергеевна? Я не собираюсь вам озвучивать свои персональные данные. Почему? Потому что вы для меня незнакомая вот письмо компания. Как направляется, письмо? Скорее всего, по Краснопартизанской. Мне все равно, что вы там говорите. Вот как получу, так и буду вас всерьез воспринимать. И будем мы с вами обсуждать данные, задолженности, погашения и все остальное. Что непонятного, я не пойму. Непонятна ваша позиция, Дарья Сергеевна. Займы, видимо, оформляли, ну, не в первый раз. Ну вот подумайте об этом. Производили по нему выплаты. Я не спорю с этим. Вот подумайте об этом на досуге, если вам что-то непонятно. Зачем, Дарья Сергеевна, объясните если мне. Если вам непонятно. Вы, извините, но вы не в состоянии вот на данном этапе заинтересовать своего собеседника настолько, чтобы он по поводу вашей мне персоны еще рефлексировал в свое свободное время. Зачем? Вы для меня вообще абсолютно посторонняя компания. Я вас не знаю. Мне вообще, если честно, насрать на вас. Что вы там говорите? Что вы там переживаете? Звоните. Я не переживаю, Дарья Сергеевна. Меня ничего не останавливает. Просто, о том, просто чтобы переживать. Сейчас положить трубку и выбросить эту сим-карту. И все. Останавливает. Я вам скажу, что, Дарья Сергеевна, ничего. Если в дальнейшем не сможем с вами связаться, ну, соответственно, ваше дело в сопровождении выездников перейдет. Да, выездники. Логично, поскольку вы должны нам. И получат топор в голову. Ничего, потому Дарья Сергеевна, они не получат. Их, во-первых, пускай. разве что их там вот сориентируют, либо вы за дверью будете прятаться, тут обычно два варианта, либо да. Им скажут, где, соответственно, вас нынче найти можно. А если вы будете игнорировать их визиты буду по закону раз в неделю, конечно, то, Дарья Сергеевна, в любом случае. По суду вам нужно будет вас признают свое право что? Требования. Вот. Что не трудно совсем. Ну вот, давайте доказывайте. Чего вы по телефону трепите? Договор цессии номер 2. А почему нет, Дарья Сергеевна? И почему вы таким образом воспринимаете взаимодействие по телефону? Потому что... На ваше впечатление от этого повлияли диалоги с другими организациями, да? Это. Потому что... Вы, вы только рассуждаете о своих правах, Дарья Сергеевна. Давайте обязанности обсудим. С моей стороны, у меня нет в отношении вас никаких обязанностей. Уже есть? Нет. Уже, Дарья Сергеевна. От того, что вы их будете отрицать, пока ваш долг сам себя не закрыт. Подтверждение. На данный хорошо, момент, что будет, когда вы его увидите? У меня нет никаких долгов и задолженностей. Расскажите, что будет, когда вы его долг увидите? Долг у меня один, перед Родиной. Что будет, когда вы увидите? Документальное это подтверждение. Это ваше дело, я не собираюсь перед вами. Наше, Дарья Сергеевна. Никто вас не просит отчитываться. Позвоню и расскажу, что я буду делать. Расскажите сейчас, это же несложно. Зачем? Сложно. А что мешает? Мешает моя личная неприязнь к вам. А, то есть ко мне лично, да? К вам, я же сказала, вы не существуете в формате данного разговора как личность. Неприязнь к организации, у вас столичное агентство по возврату долгов. Да, потому что я не привыкла испытывать какие-то дружелюбное отношение к незнакомым людям. Нет, это безусловно ваше право, Дарья Сергеевна. Здесь я вас с одной стороны понимаю, но с другой давайте разберемся в том, почему вы вынуждены взаимодействовать, допустим, по телефону с незнакомыми вам людьми. Ну, когда-то вы надлежащим образом не выполнили условия договора. Продали другим придуркам. Вы за меня заплатили, спасибо. Хотите получить свои деньги обратно, в суде доказывайте свое право требования. Что еще? Это несложно, Дарья Сергеевна. Если это несложно, почему до сих пор вы этого не сделали? Если вы думаете, потому что мы можем с вами взаимодействовать и на данном уровне. Приведут к какому-то результату, я вас спешу. Конечно, приведут, Дарья Сергеевна. Я вам даже больше скажу. На стадии судебного разбирательства, так как вы наша должница, мы вам также будем звонить. Нашей организации, Дарья Сергеевна. Ну, ладно, хорошо, можете отрицать сколько угодно, от этого ситуация никак не поменяется. А другой не станет. Вперед в суд. Да, вы не расплатились надлежащим образом. И ваше дело продали. Суд. Вам обещали, что это будет. Либо в суд обратятся, либо продадут. Ну вот, вы уже, Дарья Сергеевна, исходя из тех бесед, которые вы до этого проводили с другими сотрудниками из других организаций. Вы уже можете перечень составить всего того, что о нем говорили, и просто галочки ставить, что уже было. Продажа дела, есть галочка, случилось уже. Вопреки 385 статье Гражданского кодекса. Дарья Сергеевна, вы в этом как будто бы себя убеждаете, а не меня. Но не надо, вы уже... Все, мы с вами покинули сеть интернет. Давайте в реальность придем. Я знакома с Гражданским кодексом. А вы знакомы? Я знакома. Гражданка, которая не расплатилась по займу. Как насчет тогда 819 статьи ГК РФ или 810 статьи ГК РФ? Что там говорится? Это не имеет никакого отношения. Дарья Сергеевна, это не имеет ко мне никакого... безусловно не имеет. Имеет к вам. И к вашей компании тоже. То, что у меня было с другим кредитором, это не ваше дело. Уже наше. Смотрите. А вы позволили этому случиться. 85-е уведомление должника о переходе права. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу, независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права требования к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Если 309-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации, Дарья Сергеевна, я вас выслушал. В нескольких последующих переходах право должник считается исполнившим обязательство надлежащему кредитору. А согласно 307-й статье Гражданского кодекса, я имею право воздержаться от исполнения своих обязательств, если это относится к первоначальному кредитору. Вы новый кредитор. По 307-й? Статье. Вы взяли на себя обязательство соблюдать условия договора, и заемщик обязан исполнять обязательства по договору, таково требование закона. А кредитор, в свою очередь, имеет право требовать. Я цитирую 37-ю статью ГК РФ. Да, кредитор имеет право требовать от заемщика исполнения обязательств по договору. Обязан совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия. Дарья Сергеевна, здорово, что вы консультант плюс. Право открыли? Требовать. Нет, это книжка Гражданского кодекса. Очень хорошо, все очень хорошо. Пролистайте на ту часть, где есть 810-я статья ГК РФ. К вам это пролистайте не имеет до никакого отношения. Я с вами никаких договоров не подписывала. Вы с нами, конечно, нет. Вот с нами все. Договор это сессии номер 2 заключил ОМФК СМС Финанс. И вы ему дали на это полное кредитору. Право. К вам переходит только право требования. У вас нет банковской лицензии, чтобы вы мне что-то начисляли. Вы можете только требовать. Если бы я с вами заключала какой-то договор, то и 809, 11, 309, 307 статья, тогда бы это к вам относилось. А пока вы не доказали свои права, вы просто звук из телефона. Достаточно неприятный. Как в суде, и который вы вынуждены будете, Дарья Сергеевна, слышать вновь. Ничего я не страшного. Понимаю просто, что помешает суде доказать то же самое. Вот, в суде. Что? Скажите, Дарья Сергеевна. В судебном порядке. Все а что будет в судебном порядке? В суде. Нет, вопрос задается по телефону. Суд, у суда другой функционал. В суде, Дарья Сергеевна, признается правота одной стороны, либо неправота другой. И я совершенно не вижу, что может нам помешать по суду с вас эти долги взыскать. Не знаю, вас... Если вам ничего не мешает... У вас есть деньги на то, чтобы Дарья Сергеевна... Потому что можем. Почему вы не воспользовались этим своим правом? А у потому что есть, мы можем воспользоваться им, а можем не воспользоваться. У меня а у вас, Дарья Сергеевна, прав здесь... разбирательств с кредиторами. И если сколько дел уже выиграли? Если вы пробьете по базе судебных приставов мою фамилию, имя, отчество, вы увидите, что на мое имя нет ни одного исполнительного производства. И что? И то. Хотите что... приобрести этот опыт? Хотите первое, Дарья Сергеевна? Не сложно. Я просто обладаю необходимыми знаниями в сфере юриспруденции, чтобы в суде вы обосрались. И в иске вам было просто отказано. На каком основании? В суде вам это все расскажу. Дарья Сергеевна. Нет, вы мне сейчас по телефону скажите. Смысл воздух сотрясать. А вы юрист? Чем вы это делаете? Вот именно, смысл воздух сотрясать. М? Зачем я тут сейчас перед вами буду рассказывать? А чего, Дарья Сергеевна, воздух сотрясаете? А? Вы расскажите, что будет действительно. Я в суде буду рассказывать. Вы кто? Ничего не будете вы в суде, Дарья Сергеевна, рассказывать. Вы просто оператор колл-центра. Нет, вы несколько дел, Дарья у Сергеевна. У вас даже нет юридического образования. Как-то даже... Я больше чем уверена. Вы, когда же, Дарья Сергеевна, видимо, нарочно... на эту работу просто звонить. Вы звона. Относя меня к другому полу, вы пытаетесь тем самым меня задеть, Дарья Сергеевна? Нет, ну, это новая реальность. Зачем? У меня нет цели вас обидеть, как-то оскорбить, унизить. Так вот, это факт. Уважаемая Дарья Сергеевна, это ваши попытки факт. Судиться с микрофинансовыми компаниями, которые займы выдают онлайн, ну, может быть, да. Вам там и сопутствовал успех. Сейчас, да, и с банками, сейчас забудьте о личном кабинете. Добро пожаловать в реальность, уважаемая Дарья Сергеевна. И все, вы в реальности. С коллекторским агентством я судилась. Вы думаете, вы первые? Да. Нет. Думаю, вы не да, первые. Дарья Сергеевна. Думаю, вы сейчас, абсолютно Дарья Сергеевна, пытаетесь произвести о себе впечатление. Я излишнее, не на самом деле, совершенно. Я его произвожу. Потому что коллектор... Я имею опыт судебных разбирательств. Да, если Дарья бы Сергеевна, я с коллекторами опыта, не поверят. Я бы стояла перед должники... вами и блеяла, как овца. Ой, извините, да, я оплачу, но вот так вот получилось. Нет, у вас просто защитная реакция другая, вот и все. О, а чего вы просто я по-другому вас себя ведете. Вы на меня нападаете, да? Что ли? Я не пойму. Нет, я Дарья Сергеевна, вот именно, я на вас не нападаю, а вы, видимо, прошлый опыт общения с коллекторами зачем-то экстраполируете на меня. Быть может, он был менее приятный, или они как-то... У меня прекрасный опыт общения с коллекторами. Абсолютно. Тогда бы вы, Дарья Сергеевна, дожидались, пока ваш собеседник договорит свою фразу, а не пытались его перебить и тем самым занять главенствующую позицию в диалоге. Ну, зачем я вас... Вы бред говорите. Потому что вы... Потому что, Дарья Сергеевна, ну вы не уверенно себя чувствуете. Минут, и вы ничего умного не сказали. Кроме того, расскажите, а что вот теперь у вас началось, а приеду... Вынужден констатировать, Дарья пугалки, Сергеевна, что это взаимно. И все. Но никто вас не пугает, Дарья Сергеевна. Не воздействует. Тогда цель вашего звонка. Договориться об оплате. Обеспечение обратной связи. Да, да, договориться об оплате на выгодные для вас условия. Нет никаких выгодных. Сергеевна, в том числе. Выгодное для меня условие – это только суд. Где вам все спишут. С коллекторами я более чем уверен, что у вас опыта общения надлежащего не было, либо, ну, может быть, был. С какими-то региональными коллекторскими агентствами, извините, ставропольскими, да, Дарья Сергеевна? Нет, не, ну, если не их юридический отдел с вами не справился, ну, что ж. Я не общалась. Не надо, и Дарья Сергеевна, тогда прошлый опыт экстраполировать на новые реалии. Потому что так, вас а может ожидать провал на этом. Да чем вы отличаетесь от того же КЭФа, МБА финансов, своей иконами Cyprus Limited, РСВ, чем вы от них отличаетесь? Тем, что вы, Дарья Сергеевна, очевидно, ранее работали в одном из них. И исходя я из этого, мы, правда, работала. Давно я подчеркнули, лучше, Дарья Сергеевна, некоторые сдохну, сведения о регламенте данной работы. Никогда. А вы кем работаете? Неважно, кем я работаю. Абсолютно. Расскажите, Дарья Сергеевна. Для вас это не... Откуда такие сведения? Никакой. Потому что я говорю, что у меня опыт есть. Вы же мне говорите, опыт что вы на чем приобретали? На собственном опыте. Не возвращение долговых обязательств, да? Не возвращение да, денег, да, поранее взятым на себя да, обязательства. Да, судебные разбирательства с первоначальными кредиторами, со вторичными. Я пережила несуществующий Восток Инвест, граниты все. Вы что думаете, у меня опыта нет? И думаю, вот такой, да, вот Дарья такой, Сергеевна. Как вы мне позвонил, это пшик просто, пук. Думаю, что у вас надлежащего опыта нет, и вы прежде, видимо, как-то, ну, повлиявший на ну, вас вот опыт, если, не знаю, если... может быть, травматичный был опыт вы ведения мне переговора говорите, по телефону. У меня нет вы опыта, его переносите, а тут говорите, Дарья опыт Сергеевна. Пережитый. Да вы сами себе противоречите. Отнюдь. Абсолютно. Отнюдь. Вы просто, Дарья Сергеевна, невнимательно слушаете своего собеседника, и поэтому находите потому какие-то противоречия в моих словах. Потому что вы для меня не несете никакой смысловой нагрузки. Я не вижу смысла вас слушать. Как-то вас принимать. В какие числа поступает? Что поступает? Заработная плата супругу. Когда поступает? А вы думаете, я буду с вами обсуждать чтобы юриста, финансовую сторону своей, смог оплатить. Свою финансовую сторону я буду как-то с вами обсуждать? Думаю, да. Вы ошибаетесь. А вы? Тем, что пытаетесь игнорировать конструктивный диалог. Вы не пускаете заблуждение? Вы не знаете, что такое конструктивный диалог. Да почему же? Не пытаетесь с вами его провести, Дарья Сергеевна? Вы от него отвечиваться пытаетесь. Ну, вы мне, к сожалению, такой возможности не даете, просто я не понимаю вот эту вот попытку создать вокруг себя кокон, Дарья Сергеевна. Я сейчас говорю, а вы ждете, пока я договорюсь. А вы телефонистка, вот и все. Вот. Про ваши попытки спрятаться в коконе, да? Ой, и дать проблеме решаться самостоятельно, без вашего участия, Дарья Сергеевна. Она тоже ни к чему не приведет. Вы уже можете, вот ваши бумажки, да, вы ранее на скрипты ссылались, внесите корректировки в свой скрипт, так как вы говорите одни и те же фразы, видимо, всем, кто вам звонит. Это гражданский кодекс, извините, и начните вычеркивать. Договор сессии был договор сессии. Отлично. Далее приставы что могут сделать? Вы заплатили за меня? Цена не вовремя не отреагировала. Да, и теперь вы вам выставляем счет, который вы будете свободны. Оплачивать. Живите теперь, уважаемый Дарья Сергеевна. Хольте его или лейте. Это, еще Дарья Сергеевна, вопросы. Уже ваша забота. У меня нет вопрос забот. В следующем. Я вопрос в следующем. Живу, радуюсь, когда и... сотрудник... Да нет, Дарья Сергеевна, прекрасно живущие, так, радующиеся люди звонки от коллекторов не получают. Если получают, то только когда номером ошиблись. Поэтому у вас ситуация другая. Доход. Почему бы с вами не пообщаться? За счет чего? Какой дополнительный доход мы вам приносим? Роликов на Ютубе. А что, их еще кто-то смотрит, Дарья Сергеевна? Монетизировать насколько удалось? Слушайте, вы думаете, я буду перед вами отчитываться? Вот вы странные. Думаю, да. А вы не можете? Вы боитесь чего-то, Дарья Сергеевна? Чего я боюсь? Абсолютно я нет, ничего по не боюсь. Сути, да, по не сути, со мной боюсь. Разговаривает испуганная женщина, которая даже не в состоянии обозначить ни своего дохода, да, ни где она проживает. Перед вами обозначать. Потому что это помогло бы, Дарья Сергеевна, в выработке тех или иных условий, которые были бы выгодны для вас. У меня нет, потому что монетизация, Дарья Сергеевна, сайта. Выгодных условий по отношению с вами, кроме суда. Суд, да, который Дарья Сергеевна, да, и, пожалуй, самый невыгодный, потому что вам всю сумму предоставят вот к погашению. Вот и посмотрим. Меньше слов, больше дела. Да, проиграете, Дарья Сергеевна. Так вы же вот сами ничего не делаете. Смотрим. Единственное, что вы можете, это, то есть, ну, что-то записывать, выкладывать, да, хорошо, в сети интернет, но в это доход там... В любом Дарья случае, Сергеевна, небольшое, я полагаю. То есть аппаратура у вас есть. Суд, приставы? Вы от меня не копите, на самом деле уже довольно много сказали, Дарья Сергеевна. Приставы, ну, таким образом, проведя арест имущества, да? Хотя я уверен, на счетах у вас тоже денежные средства есть, так с монетизацией, но вам все равно либо на Киви поступать, либо в дальнейшем на карту. Ага. Интересно, а рекламу-то у вас кто просит на канале? Сколько там подписчиков? Господи, какая вам разница? Тысяча хоть есть, Дарья вот Сергеевна? Как есть хотя бы 1000 подписчиков? Посмотрите. Хорошо? Дарья Сергеевна, да зачем мне этим заниматься? Я досуг провожу гораздо интереснее, чем вы. Да я уверена, что вы сидите на этих каналах антиколлекторских, у Алины Александровны, у Кузнецова. Вы сидите и пишете там все вот эти анонимные комментарии гнусные. Да потому вы что? Потому что вы не можете и каналов себя таких показать. Не слушаю. Вот и все. А каким образом мне следует себя показывать? Говорю, да рекомендация не, должницы. Да я слушаю. Я бы на вашем месте вообще бы ходила и оглядывалась, чтобы кто-то из заемщиков... Зачем? Я же никому ничего не должен. Не дай бог кирпич вам в голову не кинул. Ну, вот соответственно, если он это сделает, будет отвечать по всей строгости закона. Мне это очевидно. Ну, поэтому смысл мне оглядываться. Выживете, я же никому ничего не должен. Здесь Дарья Сергеевна, ведь так? В том, должны вы или не должны. Просто сейчас такое время, что ваш род деятельности люди презирают просто. И как вот это относится людей, к вам непосредственно? Абсолютно. А презирают. Какое полагаете вы, Дарья Сергеевна, отношение к людям, которые берут чужое и не отдают его? Не способны мне? Отдать? Как я у вас, видимо, бизнес не пошел. Кто относится? Работодатели банально. Да нет у меня работодателя, я сама на себя работаю. Чем вы занимаетесь? Я же ну, кроме сказала, роликов, это сопутствующий доход. Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые. То есть вы как самозанятый человек, вы зарегистрировались? Вы хотя бы в этом направлении изучаете, да? необходимую документацию. Зачем? Вы хотите какую-то выведать у меня информацию, у вас не получится. Да вы уже, Дарья Сергеевна, сказали, на самом-то деле, достаточно. Ну, серьезно, достаточно, более чем, гораздо больше, чем предполагали. Будем пользоваться, и мои коллеги будут ей пользоваться. Хорошо, без проблем. Вот, то есть, деньги у вас есть, конечно, Дарья Сергеевна, это главное. Конечно, я этого никогда не отрицала. Это главное. Вы, поскольку, да, самозанят, значит, у вас есть счета, значит, при исполнительном производстве приставы с вас необходимые суммы, где же до половины? Дарья Сергеевна. Да, вы правы. То есть вы в итоге просто-напросто расплатитесь, ну, вас заставят, вы не расплатите сами, вас заставят, это все равно будет из вашего кармана. Пошлины, исполнительский сбор тоже из вашего кармана. Если дело дойдет до исполнительного производства. Я знаю, не надо повторять. А я сделаю все возможное, и я больше того вам скажу, что я знаю, как это сделать, что дело не дойдет до исполнительного производства. Вот в суде как? И знаете. Дарья Сергеевна, да и меня в суде не будет. Я даже не уверен, что меня вы на судебный приказ вовремя отреагируете. Меня кто там будет? Никого там не будет. Такие дела рассматриваются без участия сторон. И что, а вы полагаете, что на судебный приказ вовремя отреагирует? Нет, я вам про общий порядок говорил уже давно. Вы как-то не ориентируетесь. В общем порядке вы что будете делать? Позвольте, то, что вы отмените очередной какой-то судебный приказ, где там в разъяснительной части будет сказано, что... И на этом и закончится. Как глубоко вы заблуждаете, Дарья Сергеевна? То есть вы по-прежнему должны массе организации. Там же есть разъяснение, что в порядке искового производства могут обратиться. Просто юристы банка заняты в основном другим. А юристы коллекторских агентств – это банков тех или иных для организаций. А юристы нашей организации, ну позвольте, это наша специализация. Ну, в общем порядке выйдем, не проблема. Отлично. Вы-то выйдете. Вот, я про это и говорю. Вы-то придете? В общем порядке. Общий порядок не дойдет до исполнительного производства. И в общем порядке что будет я в общем буду порядке? Ходатайствовать о том, чтобы рассмотреть дело без моего участия. Угу. И как оно будет рассматриваться в вашу пользу? Вы думаете, каким я образом? Не выдвину свои какие-то возражения и ходатайства относительно вашего иска? Вот так и будет рассматриваться. Да, даже если выдвинете, что будет дальше? Судья будет рассматривать ваш иск и мои возражения касательно вашего иска. Рассмотр ваше возражение отклонит их, допустим. Что потом? Товарищ, спросите, как это обычно происходит. Что будет далее? Что будет дальше? Ваши возражения будут отклонены. Почему мои возражения будут отклонены? А что вы можете возразить, чтобы это было принято и рассмотрено судом? Ну так я вот это для суда и буду делать, а не для вас. Телефонные звонилки. А вы, Дарья Сергеевна, что, в суде только привыкли на публику работать? Почему? Вы же сами, кроме как... Ну а что-то на суд ссылаетесь? Вы тогда в суд и пошли за деньгами. Ой, это так тупо, если честно. Вы в суде деньги брали. Это такая банальщина. Ну, Дарья Сергеевна, вы ситуацию не меняли никак, ну вот, соответственно, и вынуждены слушать одно и то же. Ну, и, видимо, дальше продолжать свой путь под жизнь под рингтон вашего мобильного телефона. Потому что больше вы ни на что не способны, кроме как, а вы что, в суде, брат? А вас, Дарья Сергеевна, кроме как воспользоваться чужим и не вернуть нормально, еще на что есть силы, время, ресурсы? Ну, так вот, докажите, что я воспользовалась и не вернула. Пока что это просто голословные высказывания, которые я могу расценить как клевету. Хорошо. А пока принимайте, Дарья Сергеевна, и далее звонки, но, видимо, вам другие кредиторы как-то не предоставляли, да, возможность договариваться, не приобрели такой опыт по жизни. Зачем мне договариваться? Не знаю, родители, вы же, надеюсь, университет закончили, высшее образование обладаете? Обладаю, не переживай. Родители заплатили за университет? Нет, я достаточно умный человек, чтобы учиться самостоятельно. На бюджете учились, хорошо. Ну вот, родители вам как-то советов не давали по ходу учебы? Договариваться нужно с людьми, что-то еще? Зачем? Вы же с ними до сих пор живете? Нет. Вы видели, в каком году я родилась? Почему? Если вы живете в своем возрасте с родителями, это не значит, что все живут с родителями. Да нет, почему? Просто, Дарья Сергеевна, я полагаю, что у родителей вы по-прежнему прописаны, адрес фактического проживания указываете родительский. Это мое собственное жилье. чего вы взяли, что это родительский адрес? То есть, Дарья Сергеевна, позвольте, к почти 30 годам все, что у вас есть, это квартира, это же поселок, да, Горячеводский? Нет, это район поселки города же? Пятигорска. Называется поселок Горячеводский. Да, у нас есть еще поселок Свободы, поселок Энергетик. Угу. Поселок Энергетик. Живет в небольшом городе, даже не в центре, но, по крайней мере, да, то есть жилье ваше. Да. Ну, хорошо. Дарья Сергеевна. Пятигорск, в принципе, небольшой город. Замечательно. Я понимаю, вы там, в принципе, и останетесь со своими долгами. Да, то есть о какой-то мобильности с такими обязательствами вам речи не идет. Я не собиралась никуда никогда перейти. Не продолжайте быть вынужденным патриотом, конечно, да. Дарья Сергеевна. Живите за счет монетизации канала, надейтесь на то, что будет сопутствовать успехам в дальнейшем. Я не только за счет этого живу. Не переживайте за меня, у меня все прекрасно. Да, я за вас, Дарья Сергеевна, не переживаю. Ну, если бизнес у вас другой получается, ну, ликвидность потеряет, либо доходы упадут, никогда вы знаете, что даже чтобы его поддержать... Ликвидности. Потому что он не ваш, потому что вас супруг содержит. Нет, ну, хорошо, хорошо. Знали, что у меня есть супруг? Ну, кто? Либо супруг, либо мама с папой. Дарья Сергеевна, все просто. Ну, а при чем тут мама с папой, супруг и мой бизнес? А потому что, вы поймите, если... Мысль выразить... Мысль, да-да-да, конечно. А если, получается, ваш бизнес ликвидность теряет, то на его поддержку вы ни в одну организацию уже не обратитесь. Очевидно, потому что вам там на подпись... Ну, то есть, если вы в банк зайдете, ну, только чтобы не погоду переждать. Вы же знаете, Дарья Сергеевна, что вам на подпись ничего не вынесут. Вы просто одновременно со мной зачем-то начали говорить, а я мысль свою закончу. Деятельность, чтобы, так сказать, не прогореть. Что вы сделали? Выбирала такой вид деятельности, чтобы он никогда не потерял ликвидность. Это какую? Как вы говорите. Консультация проблемных заемщиков? Нет. Собственная антиколлекторская компания, которая, нет, кроме как, ну, переадресаться ничего не может? Абсолютно. Нет? А что за род деятельности? Ну-ка, сориентируйте. Не сориентируйте. Может, действительно с вас пример начну брать? Да зачем? Это предел ваших мечтаний, работа в коллекторском агентстве. Ну, не надо, Дарья Сергеевна, по себе людей судить. Вы ничего не добьетесь. Не нужно. Смотрите на мир шире. Вам зачем? Будет сопутствовать успех. Я так широко смотрю на мир. Не похоже. Вот. Номер наш 8-800-222-4747, полагаю, коллега мой озвучил. Не пренебрегайте, Дарья Сергеевна, возможность договариваться. Видимо, вам не часто в жизни такой шанс выпадал, вы просто не знаете, как с ним себя вести. До свидания. Абсолютно.